Грустный клоун Макс Берр. Макс Берр не собирался быть ни боксером, ни убийцей, ни евреем, но он стал и тем, и другим, и третьим. Боксером случайно, убийцей против своей воли, а евреем по собственному выбору. Он родился 11 февраля 1909 года в Омахе, штат Небраска. В такой семье, в какой пожелал бы родиться каждый, где все любили друг друга, старались окружить максимальной заботой. С детства все, кто знал Макса, отмечали в нем две превалирующие черты. Удивительное в таком здоровенном парне полное отсутствие агрессивности и чувство юмора, причем все из-за того же отсутствия агрессивности. Объектом его шуток становился чаще всего он сам. Члены семьи рассказывали, что впервые Макс всерьез подрался, когда ему было лет уже 17-18. Он оказался рядом с танцзалом, где вообще-то проводил массу времени. Как раз в тот момент, когда громадный рабочий верхолаз выяснял, кто спер у него со стола бутылку вина. Почему-то он заподозрил Макса и, недолго думая, ударил его изо всех сил. В ответ Берр рассмеялся, как он сказал позже, просто от радости, что после этого удара я все еще жив. Ударил в ответ. Работяга упал, как мешок с телеги, и еще какое-то время не подавал признаков жизни. А Макс ошалело смотрел на свою правую руку. Его отец был процветающим мясником. Макс ничего не имел против того, чтобы продолжить семейное дело. Но после этой драки кто-то надоумил его заняться боксом, просто как более прибыльным бизнесом. В 20 лет он окончательно решил связать свою жизнь с боксом и направился для этого в Калифорнию. В менеджерах и тренерах, желающих взять под свое крыло очень высокого по тем временам, 1,89 м, идеально сложенного начинающего тяжеловеса, с уже готовым нокаутирующим ударом, недостатка не было. Схватывал он все на лету. Его быстро научили основам бокса и поставили удары с левой руки. С мая по декабрь 29 года он провел 16 боев, проиграл только один раз, да и то из-за нарушения правил. 12 боев закончил нокаутом. Для того, чтобы нравиться людям, Максу требовалось только одно – быть собой. А для этого ему не нужно было прикладывать усилий. Публика была от него без ума. В любой толпе его мгновенно узнавали по большому росту, кудрявой голове и шуткам, которые сыпались из него, как из рога изобилия. А для любителей собственного бокса у него был его правый кросс, с которым он родился. Через несколько лет сила его удара поразила даже Джека Демпси, а это было нелегко. К началу 30-го года Берр был уже звездой в масштабах Калифорнии. В конце мая он встретился с Джеком Линхорном, таким же молодым перспективным тяжем, как и он сам, который провел 18 боев и во всех победил нокаутом. Макс нокаутировал его в первом раунде, и тогда о нем впервые заговорили как о возможном чемпионе мира. Но до этого было еще далеко, а до самой большой трагедии в его жизни всего 3 месяца. 25 августа 1930 года в Сан-Франциско Берр встретился с Фрэнки Кэмпбеллом. Это был бой двух молодых тяжеловесов за право выхода в более высокий эшелон. Перед боем чиновник из атлетической комиссии штата предупредил боксеров, что они должны наносить удары до тех пор, пока противник стоит на ногах. Членам комиссии хотелось зрелищного, бескомпромиссного боя. Они его и получили. В первом раунде Берр послал Кэмпбелла в нокдаун. Во втором, после удара по ребрам, сам оказался на полу. Макс тут же сказал рефери, что поскользнулся. Тот согласился с ним и не стал отсчитывать нокдаун. Тем временем Кэмпбелл не пошел в угол, как должен был сделать в случае нокдауна, а почему-то подошел к канатам и стал смотреть на зрителей. Берр тем временем встал и направился к нему. В этот момент у кого-то из фотографов сработала вспышка, на мгновение ослепившая Берра, в скобках. Всю жизнь он потом будет повторять, что видел Кэмпбелла в тот момент только как темный силуэт. В панике он нанес Кэмпбеллу, только в это мгновение повернувшегося к нему лицом, удар правой. Видимо, удар все-таки был не совсем чистый, так как Кэмпбелл устоял и закончил раунд на ногах. Но в перерыве он сказал секунданту: «Похоже, у меня что-то лопнуло в голове». Тем не менее, он продолжил бой и даже неплохо выглядел. Кульминация наступила в 5-м раунде. Берр показал, что тренеры чему-то научили его, и нанес хороший левый хук. который отбросил Кэмпбелла в угол ринга. Бэр бросился на добивание. После одного из ударов Кэмпбелл ударился головой о железную пряжку, которой канаты крепились к стойке. Рефери наконец вмешался, так как Кэмпбелл до сих пор не упал только потому, что был прижат канатом. Едва Бэр отошел, как тот упал. Макс помог секундантам отнести его в угол. Ему и в голову не могло прийти, что с его противником произошло что-то серьезное. На следующий день ему позвонили и сказали, что Кэмпбелл при смерти, а его самого вызывают в полицию. Однако прежде всего Бэр полетел в больницу. Там он увидел жену Кэмпбелла. Макс бросился к ней, не зная, что говорить в такой ситуации. Но та сказала сама: «Это мог быть и ты, Макс». Обвинение в убийстве в данных обстоятельствах абсолютно нелепое. С него вскоре сняли. Но репортеры все равно ославили его как убийцу. Во-первых, за тот несчастный удар во втором раунде, нанесенный вслепую. А во-вторых, за последнюю серию ударов, когда Кэмпбелл был прижат канатом. Бэр пришел на похороны Кэмпбелла. Говорили, что он был похож на привидение. Ничего удивительного, он практически перестал спать. А если все же засыпал, то тут же просыпался от кошмаров. Макс заявил, что покидает ринг, но его менеджер Хоффман уговорил его этого не делать, так как произошедшее не его вина, а несчастный случай. В конце концов он согласился. Свой следующий бой в декабре с Эрни Шаафом он проиграл по очкам. Макс теперь просто не мог бить противника во всю силу. Впрочем, Шаф от судьбы все равно не ушел. Это был тот самый Шаф, который погибнет в феврале 1933 года после боя с Примо Карнерой. В 1931 году Бэр проиграл бой Томми Лограну. Не обладавший ни большой силой, ни большим весом, Логран был великолепным боксером-технарем. На протяжении всего боя Бэр так и не сумел в него толком попасть. Когда один бойкий зритель, служенный глоткой, сидевший в первых рядах, достал Бэра своими комментариями по поводу его летящих мимо ударов, Макс прямо посреди боя повернулся к нему и прокричал: «Хотел бы я посмотреть, как бы ты справился с этим парнем!» Засмеялись все, включая рефери и Лограна. После боя Бэр, потрясенный мастерством Лограна, пришел к нему в раздевалку, чтобы выразить свое восхищение и пригласить на обед. За всю долгую жизнь Лограна на ринге такое с ним случилось впервые. Он был очень польщен и даже тронут. Конечно, принял приглашение. За этим обедом Логран дал Бэру, наверное, самый ценный совет в его жизни. Он сказал: «Макс, ты отлично бьешь, но все твои удары видны. Во-первых, они слишком длинные и тягучие. Во-вторых, ты замахиваешься и слишком явно подыгрываешь корпусом. Любой опытный боксер легко тебя прочитает. Все твои атаки были мне ясны заранее, потому я и не пропустил ни одной из них. Я тебя познакомлю с одним человеком». Когда Бэр назвал имя этого человека, у Макса едва глаза на лоб не вылезли. Это был Джек Демпси. Сразу после обеда они пошли к нему. К огромному удивлению оробевшего от таких поворотов Макса, Демпси легко согласился поработать с Бэром. Трудно было найти более непохожих людей, чем Бэр и Демпси. Но, может быть, именно поэтому они и стали лучшими друзьями. Джек всегда удивительно легко находил контакт с теми, с кем на первый взгляд не имел ничего общего. Прежде с Джином Тани, теперь с Бэром. Манаский мордоворот относился к нему почти как к сыну или младшему брату и научил его всему, что умел сам. Бэр схватывал все на лету. Но свет не видывал более ленивого боксера, и с этим никто ничего не мог сделать, даже Демпси. Бэр стал встречаться с довольно сильными боксерами, и в феврале-мае 1931 года проиграл два боя. Но это не смутило ни его, ни Демпси. Они оказались правы. В следующий раз он проиграл только 4 года спустя. В конце 1932 года Бэр еще раз встретился с Эрни Шаафом и сделал то, чего не смог сделать в их первой встрече. За 5 секунд до конца боя он послал его в глубокий нокаут, но рефери объявил победу по очкам. Максу было все равно. Через полгода, когда после боя с Примо Карнерой Шаф умер, репортеры почему-то сразу вспомнили этот нокаут и, видимо, по старой памяти объявили Макса виновным еще в одной смерти, хотя между Бэром и Карнерой Шаф провел еще 4 боя. Бэр очень переживал. В 1933 году Берра рассматривали уже как одного из главных претендентов на бой за чемпионский титул. Но чтобы добиться этого права, он должен был встретиться с экс-чемпионом Максом Шмелингом. Нацисты тогда только что пришли к власти и тут же начали преследовать евреев. Абсолютно равнодушный к политике Берр воспринял это очень близко к сердцу. И, как и многие тогда, искренне возненавидел Шмелинга как представителя людоедского режима. Их бой состоялся 8 июня 1933 года. И именно на этот бой Берр впервые и неожиданно для многих вышел с шестиконечной звездой на штанине. Национальный вопрос Макса Берра не интересовал с детства. В нем самом было по четверти шотландской, ирландской, немецкой и еврейской крови. Но в тот момент, когда ему предстояло драться с немцем, представителем антисемитского государства, Берр решил, что именно его еврейская составляющая должна стать самой главной. В Америке не любят вспоминать и еще одну подоплеку шага Берра. Антисемитизм тогда поднимал голову и в самой Америке. Многие американцы немецкого происхождения не стеснялись показывать лояльность по отношению к тому, что происходило на их исторической родине. В этой связи становится особенно ясно, почему самым горячим сторонником Берра оказалась его мать, наполовину шотландка, наполовину ирландка. Она лишний раз убедилась, что вырастила порядочного человека. Впрочем, кто бы сомневался. А вот расплачиваться за все пришлось бедняге Шмелингу, который от антисемитизма был так же далек, как и сам Берр. Заставить себя тренироваться по-настоящему Берр не мог. Но на этот раз он хоть что-то делал и вышел на ринг, наверное, в лучшей форме за всю свою жизнь. Перед боем в прессу просочились слухи о том, как плохо тренировался Берр. Кроме того, Шмелинга стали очень высоко, ведь, по общему мнению, он проиграл свой титул не Джеку Шарки, а судьям. Ставки заключались из расчета 6 к 1 в его пользу. В своем предматчевом интервью Джек Демпси сказал по этому поводу: «Нельзя ставить 6 к 1 против человека, который так бьет справа, даже если ему предстоит драться с гориллой». Лучшим для Шмелинга оказался первый раунд. Его правый потряс Берра, который с большим трудом устоял на ногах. В перерыве Берр сказал ассистировавшему ему Демпси: «Что делать, Джек? Я вижу трех Шмелингов сразу». Демпси ответил фразой, которая стала крылатой, и теперь никто даже не помнит, что первым ее произнес именно манаский мордоворот: «Бей того, что в середине». Вскоре уже Шмелингу стало казаться, что на ринге целая куча Берров. Так сильно ему от него досталось. Огромный опыт позволил немцу продержаться до 10 раунда. Но на этом все и кончилось. После двух нокдаунов рефери счел за благо остановить бой. Путь к бою с чемпионом был открыт. И 14 июня 1934 года Берр вышел против Примо Карнеры. Перед этим боем Макс опять тренировался так, что все, видевшие это, пришли в ужас. Но для Берра, похоже, мотивация была важнее тренировок, а мафию, чьим ставленником был Карнера, Берр любил не намного больше, чем антисемитов. Он не дал бедному итальянцу ни одного шанса. В первом же раунде Макс трижды послал его в нокдаун, причем после первого нокдауна огромный Карнера просто бегал от него по всему рингу. Во втором раунде они трижды падали на пол уже вместе, так как Карнера стал применять борцовские захваты. И вообще временами пытался перевести дело в партер. Но верткий Макс все время оказывался наверху. Между всеми этими нокдаунами и падениями он умудрялся еще и дурачиться. Все время подтягивал штаны, словно они с него сползали, строил рожи, болтал с рефери, Карнерой, со зрителями. Раунды с 3 по 7 прошли в довольно равной борьбе. При этом Карнера постепенно наращивал обороты, и, пожалуй, 3 из них он все-таки выиграл, хотя и с минимальным преимуществом. В 8 раунде Берр стал снова забирать инициативу в свои руки. Один раз он так ловко увернулся от атаки Карнеры, что тот провалился и упал. 9 раунд опять выиграл итальянец. Однако в 10 раунде все стало на свои места. Берр дважды посылал Карнеру в нокдаун, а между делом, когда Карнера искал спасение в клинче, вполне борцовским приемом поставил гиганта на колени. Когда раунд закончился, Карнера не мог найти свой угол и пошел за Берром к его секундантам. Конец наступил в 11 раунде. После еще 2 нокдаунов Карнера и его неоднократных просьб прекратить избиение, Рефери остановил встречу. Макс Берр потерял титул в следующем же бою, всего через год, проиграв по очкам Джеймсу Брэдоку. На этот раз Макс дрался так, словно вышел на ринг погулять. Еще через несколько месяцев он встретился с восходящей звездой Джо Луисом. После первого раунда, когда все в принципе уже было ясно, Джек Демпси, который, как всегда, секундировал своему другу, желая его подбодрить, сказал: «Малыш, да он тебя ни разу по-настоящему не ударил». Макс в ответ ухмыльнулся всем своим избитым лицом и сказал подчеркнуто унылым голосом: «Тогда, Джек, ты бы лучше присматривал за рефери, а то там на ринге кто-то очень сильно меня бьет». Он был нокаутирован в четвертом раунде. После ухода с ринга Макс много и удачно снимался в Голливуде. Одновременно он владел процветающим ночным клубом, но по-настоящему любил именно работу в кино. В 1959 году он снимался в известном фильме «Тем громче они падают». В скобках окончание известной крылатой фразы «Чем они больше, тем громче они падают», приписываем разным боксерам, которым приходилось драться с противниками значительно крупнее себя. Это была вольная трактовка судьбы Примо Карнеры. Макс играл в ней персонажа, не имеющего ничего общего с ним самим, злобного боксера, который разозлился на прессу за то, что Кино Карнеру, а не его самого, считают виновным в гибели Кино Шаафа. Настоящий Карнера после выхода этого фильма подал в суд на кинокомпанию, но дело проиграл. Для великого американского актера Хэмфри Богарта, игравшего в нем главную роль, этот фильм стал последним. И не только для него. Бывают и такие совпадения. 21 ноября 1959 года, бреясь в ванной, Макс неожиданно почувствовал сильнейшую боль в груди. Он вызвал врача, но когда тот приехал, стал по обыкновению валять дурака и шутить, хотя ему было явно плохо. Часто пишут, что Берр умер, рассказывая анекдоты врачу, пытавшегося его спасти. Это было так, но не до самого последнего момента. Когда Макса наконец уговорили лечь, он вдруг посерел и сказал: «О боже, вот я иду». Ему исполнилось всего 50. На похороны собралось больше 1500 человек. Одним из тех, кто нес гроб, был, конечно, Джек Демпси. Через несколько лет, вспоминая своего друга в одном разговоре, Демпси сказал: «Никогда уже не будет другого Макса Берра». Джек остановился, улыбнулся, видимо, вспомнив какую-то шутку Макса, и закончил: «И так и должно быть».